три исчезнувших города. Первым в этом списке оказался провинциальный город Юнхуэй, или, как его еще называли, город ночи туманных звезд. Все началось с необычного сна. Жители Юнхуэя, маленького, но процветающего города на границе цветущих долин, в ту ночь все увидели одно и то же. В узкой улочке, залитой лунным светом, стояла темная неразличимая фигура, а за ее спиной едва различимые расплывчатые глаза без зрачков, сквозь которые будто сочился туман. Когда они проснулись, туман стоял над улицами по-настоящему, густой, мутный, пахнущий влажной древней землей. Сначала люди пытались двигаться, звать друг друга, но стоило произнести хоть слово, как за спиной появлялся тот же самый образ из сна, и человек падал на колени, как марионетка с обрезанными нитями. В ранних предрассветных часах последний ребенок, пытавшийся выбежать за западные ворота, якобы видел, как все городские дома одновременно погасили свет и склонились, словно кто-то приказывает им молчать. Утром в Юнхуэй пришел торговый караван. Город стоял тихо, двери были открыты, еда на столах теплой, но ни одного живого существа. На центральной площади, прямо под солнечными лучами на каменной плитке, был вырезан странный символ, силуэт, похожий на длинную растянувшуюся тень, а вокруг нее пять маленьких кругов, как следы пальцев. Старейшины, увидев это, только смертельно побледнели. «Это знак Лоиньмо». Вторым был город Цзиньшань, город ночных голосов. Спустя всего два дня этот город тоже погрузился в страшную тишину. Эта ночь началась с того, что молодая девушка вышла из дома и попыталась позвать соседку по имени, но из ее горла не вышло ни одного звука, как будто сам воздух поглотил голос, а язык перестал помнить, как говорить. По слухам, некоторое время все жители пытались кричать и не могли, буквально немели, а когда кто-то из них пытался писать, чернила на бумаге выстраивались в один и тот же знак «молчание». На рассвете караульные на стенах в последний раз увидели друг друга, и в тот же миг наружу вырвалось оглушительное тишайшее рычание, как будто кто-то пробрался в саму реальность и сказал «тишина». Через мгновение все тела рассеялись в черную пыль, будто страх сам по себе испарил жизнь. В центре города обнаружили только бумажный фонарь, на котором ветер вывел руной. Тень пришла. Следующим был город Шуайге, или город лунной лодки. Этот город исчез не во сне. Он исчез за один вдох при полном свете дня. Проезжавшие купцы видели, как город стоит в лучах утреннего солнца, а через короткую мгновенность он растворился, словно его вытерли из мира. Ни тумана, ни звука, просто пустая равнина. А на ее центре остался маленький сосуд из пепла, сложенный в форме лунной лодки, и рядом с ним выжжены иероглифы. Это он. Когда в академии получили эти три отчета, наставник Сюй Чан не сказал ни слова, он просто сел у каменного постамента и произнес, закрывая глаза. Он уже дошел до порога, теперь он может сам выбрать, в какой мир войти. И в этот миг стало ясно, если они не остановят это сейчас, следующая лунная лодка появится прямо во внутреннем дворе академии. После этих событий в святилищах Божественной Академии паника наконец сменилась на холодную решимость. После исчезновения уже трех городов в соседних мирах, и особенно после слов «это он», Совет Старших Наставников собрался без объявлений и формальностей. Никто уже не говорил о проверке, примитивном мире или расходных студентах. На черном обсидиановом столе загорелась единственная надпись «Активировать боевой корпус». Это означало не разведку, а подавление, а полномасштабное военное вторжение с участием старших учащихся, наставников, магов артефактных отделов и боевых техник древних архивов. В нижних залах начали открывать запечатанные сферы, доставать божественные копья, рунные катапульты, корабли-крепости, а в портале, ведущем на землю Поднебесной, появилась густая, еле уловимая тень от шагающей брони, как будто кто-то с другой стороны уже поднял свое оружие. В то самое время в долине Андрей стоял у центрального узла, положив ладонь на одно из источников ЦИ. Мгновение, и по всем линиям долины прошел пульс тяжелой металлической силы, как будто по миру тянет цепь с тысячами закованных ног. Он медленно выдохнул. «Тяжелые идут». Дзяолин подняла голову, драконья тень едва заметно зашипела, будто вдыхала запах чужого металла. «Значит, это уже не разведчики». Андрей кивнул и отвернулся от долины. Потом он поднял руку и переписал структуры над порталом в лесной поляне. Иллюзорные этажи лабиринта растворились, превращаясь в огромное пространственное зеркало, а за ним в новый ход. Этот ход выглядел как длинный бесконечный тоннель, в конце которого тянулся густой вязкий туман болот. Но не обычных. Это было то самое болото из древней легенды, где давным-давно пропадали целые армии и где, по словам старых жрецов, спит Ло-Инь-Мо. Он повернул ладонь, и вход лабиринта сместился. Теперь любой, кто войдет из Академии, не попадет в лес, не встретится с туманом и ловушками, а окажется прямо в болоте, где не работает ни один артефакт, и даже пространственные врата теряют ориентир. «Если они хотят войну», — тихо произнес Андрей, — «пусть войдут сразу к тому, кого пробудили». Земля под ногами мягко дрогнула, и тень Ло-Инь-Мо незаметно прошла по воздуху, как длинная щель во сне. Дзяолин молчала, только кивнула. Она понимала, что в этот момент Андрей не просто строит ловушку, он направляет врага к существу, которого боятся даже боки, потому что только он может стать противовесом вторжению целого мира. Пусть они сами разбудили, пусть он их и встречает. И лабиринт, словно зная это, захлопнулся последним замком. Серебряный портал вспыхнул с силой, которой не видели даже в самом сердце Академии. На этот раз шагнули не ученики. Первыми вышли двое наставников уровня Доу-Дзунь в темных боевых одеяниях, покрытых рунами подавления. Сзади шагали 10 мастеров Доу-Дзунь, а уже следом за ними экспериментальные конструкции в виде полупрозрачных магических сфер, в которых были заключены боевые звери и огненные духи. Это было вторжение. Координаты стабильны, энергетический фон низкий. Двигаемся. Они сделали всего 6 шагов. На 7-м трава у их ног превратилась в зеленовато-черный мох, почва в мягкую живую жижу, а воздух в густой вязкий туман, тянущийся к их броне, как щупальца. «Это не тот мир! Быстро синхронизацию!» — крикнул старший Доу Цзунь, но в ответ все артефакты погасли в одну секунду, словно из них высосали пламя. Один из мастеров попытался поднять копье, и его рука втянулась в собственную броню, будто металл жадно впитывал даже саму плоть. «Не паникуйте! Ставьте барьер! Быстрее!» Он не договорил. Прямо из тумана выросла тень, не меняющая формы, но ощущаемая как голод. Она прошла между ними, и каждый, кто находился слишком близко, обмяк, как высохшее дерево. Кожа мгновенно побелела, в глазах проявился страх, вытянутый в невозможно долгий крик. Двое Доу-Дзунь были разорваны пополам без малейшего движения со стороны тени. Оставшиеся активировали древние печати, но руны поползли, словно испугались сами, и рассыпались пеплом прямо на их ладонях. «Невозможно это...» Старший Доу-Дзунь резко поднял руку, собирая духовное ядро в удар силой гор, рушащих звезды, и тень просто повернула голову в его сторону. В одно мгновение вся сила мастера перешла в страх, его кожа потемнела, тело вспучилось, а изо рта вырвался тихий хрип, и он рухнул, словно в нем никогда не было ни силы, ни жизни. Оставшиеся мастера попытались ударить по воздуху, где стоял сущий, но каждый удар превращался в сон и падал им перед ногами в виде белого тумана. И тогда тень просто подняла руку, или то, что могло быть рукой, и вся группа со всеми артефактами погрузилась в туман, как камни, утонувшие в болоте. Последний из них успел прошептать. «Это не мир, это сытая пасть». В далекой Поднебесной Андрей стоял на вершине пагоды и медленно открыл глаза. Линии ци понесли по воздуху едва заметное эхо. Поглощены. Он долго молчал, а в долине зашевелилась черная тень Ло-Инь-Мо, довольная и спокойная, словно мир дал ей долгожданный ужин. Андрей тихо проговорил. «Теперь они наконец поймут, что не во все двери стоит входить, особенно так без церемонии». И где-то в межмировых полях тень снова расправила крылья, готовая принять следующую попытку. В Академии еще не успели перегруппировать силы после исчезновения боевого корпуса, когда в залах для медитации начали происходить события, которых боялись даже старшие наставники. Сначала было только слабое эхо. Несколько учеников, не участвовавших в экспедиции, проснулись в ночной тишине и не могли открыть глаза. То есть глаза были открыты, но все вокруг было покрыто туманом, и где-то очень далеко слышался вязкий, скребущий звук, словно старинную дверь медленно, мучительно приоткрывали. Врачи проверили их. Тела пострадавших были в порядке, но все трое лишь судорожно, практически в унисон шептали: «Он смотрит через меня». На следующий день наставник одного из боевых отделов упал в обморок прямо на учебном поле. Во сне он видел болотную гладь, и посреди нее кристальный камень, изнутри которого бились, как мотыльки, лица погибших учеников. Но самое страшное началось ночью. Тысячи студентов во сне стояли перед бесконечной дорогой, и в конце туман двигался не как ветер, а как живое существо. Потом туман принял облик, нечеткий, но с намеками на лапы и резанные тонкие бесконечно длинные глаза. И он не просто смотрел, он вдыхал, и с каждым таким вдохом кусочек внутреннего мира Академии становился ближе к болоту. Алхимическая башня покрылась темной рябью и стеклом. Двор каменных статуй, на каждой фигуре появилась тонкая трещина на лбу. В тренировочном зале фонари начали медленно гаснуть сами по себе. Наставники попытались поднять оберег изумрудной печати, но слой между мирами уже дрожал, и из него капал туман, как вода из обрыва. «Он не просто тянется», — прошептала наставница Хуай Жань, глядя на чернеющий свиток. «Этот болтливый идиот», — она имела в виду именно того самого восьмого студента, — «стал мостом. Это он впустил эту тварь в наш мир». Хуай Жань подняла другой свиток, запретный, древний, на котором было написано кровью. «Если он коснется мира, и твой страх даже шевельнется, дорога откроется полностью». Она подняла глаза, и в этом взгляде было то, что не скажешь вслух. «Он идет сюда, потому что мы есть». В это время, далеко в Поднебесной, Андрей стоял на вершине пагоды, смотря сквозь линейцы в другие миры. С помощью того самого маячка, что ему удалось подсадить в ауру того самого выжившего студента, ему удалось закрепить сеть наблюдения даже там, откуда в Поднебесную прибывали эти охотничьи команды. Так что сейчас он четко видел, как в той самой академии в спальне каждого студента у изголовья кровати уже притаилась маленькая темная тень. Она была едва заметна, и она не делает ничего практически, но с каждым вдохом становится больше. «Он уже идет вслед за своей едой», — тихо произнес Андрей. Дзяолин подошла ближе, и тень дракона шевельнулась за его плечом. «Значит, эта война уже не за тебя, а за весь их мир. Только осознают ли они сами это?» Андрей коротко кивнул. Далеко под пагодой в центре долины блеснули три печати. Для удержания Ло Иньмо, для направления его темной силы в нужное русло, для разрыва сна, если придется. Потому что он понимал, что если тень-зверь перейдет границу между мирами самостоятельно, этот разлом уже никто не закроет.